Гиперпространство. Глава 32. Аделия оказалась приятным поселением. Во всяком случае, намного более приятным, чем Ротор. Не считая его, Крайл Фишер побывал уже на 6 поселениях, и все они оказались лучше Ротора. Крайл вспомнил название своих поселений и вздохнул. Их было не 6, а 7. Оказывается, он уже потерял им счет. Наверное, пора прекращать эти бесконечные путешествия. Каким бы ни было по счету поселения, оно выгодно отличалось от всех, где Крайл успел побывать. Возможно, с технической точки зрения, поселение Аделия уступало Ротору. Ротор был построен намного раньше и за долгие годы своего существования стал, если так можно выразиться, комплексом традиций. Все на нем было рационально. Каждый человек точно знал свое место и свои функции, был доволен своим положением и успешно выполнял порученную ему работу. На Аделии, конечно, была и Тесса. Тесса Анита Вендель. Пока Крайл не предпринимал никаких шагов, а лишь присматривался. Возможно, его несколько выбила из колеи характеристика, данная ему Танаямой. Мужчина, перед которым не может устоять ни одна женщина. Скорее всего, это была лишь шутка или сарказм. Тем не менее, она, наперекор желанию Крайла, заставляла его действовать более осмотрительно, а значит и более медленно. Потерпеть фиаско всегда досадно, но вдвойне неприятно перед тем, кто тебя считал, хотя бы и в шутку, неотразимым сердцеедом. Крайлу впервые удалось увидеть Тессу Вендель только через 2 недели после того, как он был допущен на поселение. На всех поселениях Крайл не переставал удивляться. Здесь всегда можно было устроить встречу с любым нужным человеком. Несмотря на свой весьма богатый опыт, он никак не мог привыкнуть к ограниченности поселений и малочисленности жителей, благодаря чему в любом социуме каждый человек знал всех других и почти всех вне своего социума. Вопреки ожиданиям, первое впечатление от Тессы Вендель оказалось весьма приятным. Танаяма обрисовал ее как дважды разведенную женщину средних лет. Свои слова он сопровождал характерным движением старческих губ, как будто знал, что дает Фишеру заведомо неприятное задание. Поэтому в представлении Крайла Тесса Вендель была суровой, жесткой женщиной, возможно, еще и нервной, которая должна цинично относиться ко всем мужчинам или смотреть на них как хищник, на свою жертву. Первый раз Крайлу удалось увидеть ее только издали. Тесса Вендель оказалась высокой стройной женщиной, лишь немного ниже самого Крайла. Ее блестящие черные волосы свободно падали на плечи. Она была удивительно живой и веселой. Ее простой и милый наряд очень шел ей. Казалось, на этот раз Тесса нарочно отказалась от всех привычных для нее украшений. Очевидно, она тщательно следила за собой и выглядела намного моложе своих лет. Крайла вдруг заинтересовала причина 2 разводов Тессы. Почему-то он склонялся к мысли, что ей надоели все мужчины, хотя здравый смысл подсказывал более простое объяснение – несовместимость характеров. Крайлу нужно было попасть на какой-либо прием или собрание, где бы присутствовала и Тесса Вендель. Для землянина это немного сложнее, чем для коренного жителя поселения, но, к счастью, рядом всегда находились люди, работа которых в той или иной мере оплачивалась землей. Один из них легко согласился запустить Фишера. Именно так на большинстве поселений называли этот ритуал. Наконец наступил момент, когда Крайл и Тесса Вендель оказались друг перед другом. Тесса внимательно изучала Крайла, медленно меряя его взглядом сверху вниз, потом снизу вверх. Затем последовал неизбежный вопрос. «Вы прилетели к нам с земли, мистер Фишер?» «Да, доктор Вендель. Если вас это смущает, весьма сожалею об этом. Меня это нисколько не смущает. Полагаю, вы прошли процедуру обеззараживания?» «Конечно, прошел. И едва остался жив». «И вы решились на такую рискованную процедуру только для того, чтобы побывать у нас в гостях? Видите ли, мне сказали, что на Аделии особенно красивые женщины», — ответил Крайл, не глядя прямо в глаза Тессе, но внимательно наблюдая за ее реакцией. «Надо думать, вернувшись на Землю, вы опровергнете эти слухи. Напротив, я скажу, что слухи подтвердились. «Оказывается, вы опытный соблазнитель». Крайл понятия не имел, хорошо ли быть соблазнителем на Аделии, но Тесса улыбалась, и в конце концов он решил, что их первая встреча прошла успешно. Может быть, женщины и в самом деле не могут устоять перед ним. Почему-то Крайл вспомнил, что никогда не пытался обольстить Юджинию. Тогда он просто искал способ проникновения в сложное общество ротариан. «Общество на Аделии проще», — решил Крайл. «И все же лучше не полагаться только на свою неотразимость», — мрачно усмехнулся он про себя.